Через полчаса прибыли Джермондур и король Оррин. Эрагон приветствовал Оррина, как всегда, вежливо и с должной почтительностью. Оррин ответил ему кратко и в глаза не смотрел. Даже на расстоянии чувствовалось, что он изрядно выпил. Как только они собрались перед Сапфирой, Эрагон начал свой рассказ. Но сперва заставил каждого поклясться на древнем языке, хранить в тайне все, что здесь услышит. Затем объяснил принцип сохранения драконьих Элдунари Орику, Рорану, Джермондуру и Оррину. И кратко пересказал историю тех Элдунари, что хранились у всадников, и тех, что были украдены Гальбаториксом. Эльфам, похоже, было не по себе, когда Эрагон стал рассказывать о столь сокровенной тайне в присутствии других. Но никто из них возражать не стал. Во всяком случае, уж какое-то доверие он у них завоевал. Орик, Роран и Джермондур были не только потрясены, но и выразили недоверие, засыпав Эрагона десятками вопросов. Особенно ярко блестели глаза у Рорана, словно полученные им сведения пробудили в его душе множество новых идей, связанных с уничтожением Гальбаторикса. А вот Оррин выглядел недовольным. Похоже, он по-прежнему не был убежден в существовании каких-то невидимых Элдунари. Однако Эрагону удалось поколебать его сомнения. Он вытащил из седельной сумки сердце сердец Глоэдра и представил золотистого дракона всем присутствующим. Восхищение и невероятное почтение, которые они выразили, познакомившись с Глоэдром, послужило Эрагону высочайшей наградой. Даже Оррин, похоже, был впечатлен. Хотя, обменявшись с Глоэдром несколькими словами, он повернулся к Эрагону и с подозрением спросил. «Анасуада знала об этом?» «Да, я рассказал ей еще в Финстере». Как и ожидал Эрагон, это признание вызвало у Оррина новую обиду. «Значит, вы оба в очередной раз решили меня проигнорировать. А ведь без поддержки моей армии, без тех припасов, которые поставляло мое государство, вардены и надеяться не могли бы начать войну с Империей. Я полновластный правитель Сурды. Моя армия составляет весомую часть наших общих войск. И все же ни ты, ни Насуада не сочли нужным сообщить мне об этом!» Прежде чем Эрагон успел ему ответить, вперед вышел Орик. «Они мне тоже ничего об этом не сказали, Оррин!» — прогрохотал король гномов. «Мои люди помогают варденам дольше, чем твои. Ты не должен обижаться. Эрагон и Насуада делали то, что считали наиболее выгодным для нашего общего дела. И уж точно не пытались никого унизить или кому-то выразить свое неуважение». Оррин нахмурился. Вид у него был такой, словно он намерен продолжать этот спор. Но его остановил Глоэдр, мысленно сказав ему. «Король Сурды, они поступили так, как просил я. Элдунари – это величайшая тайна нашего народа. И мы так просто не делимся ею ни с кем, даже с королями». «В таком случае, почему же вы теперь решили этой тайной поделиться чуть ли не со всеми?» — раздраженно спросил Оррин. «Ведь вы могли бы участвовать в сражении, ничем себя не обнаруживая». Эрагон не стал отвечать ему. Вместо этого он рассказал, как они летели на Врёнгард, как попали в бурю и что увидели, поднявшись выше облаков. Арьё и Блёдгарма, похоже, более всего заинтересовала именно эта часть истории. А вот Орику явно стало не по себе. «Барзул! Да чего же неприятным оказалось это путешествие!» — воскликнул он. «У меня просто мороз по коже, когда я себе это представляю. Для гнома самое подходящее место – это земля, её глубины, а вовсе не небо». «Согласна!» — мысленно сказала ему Сапфира, и Орик, невольно услышав ее, подозрительно нахмурился и стал задумчиво крутить конец своей заплетенной в косу бороды. А Эрагон возобновил свое повествование и рассказ о том, как он, Сапфира и Глоэдр проникли в свод душ. Однако воздержался от того, чтобы объяснять, что для этого от них потребовалось. А когда он сообщил об Элдунари, спрятанных в своде душ, вокруг воцарилось потрясённое молчание. Затем Эрагон сказал: «Откройте свои мысли». И через мгновение воздух вокруг словно наполнился шёпотом. Эраган явственно ощущал присутствие Умаротха и других скрытых от глаз драконов. Эльфы зашатались, Арья упала на колени, прижимая руки к виску, словно ее ударили. Орик издал вопль и стал озираться широко раскрытыми от изумления глазами. Ароран, Джормундур и Оррин застыли на месте. Королева Имиладрис медленно опустилась на колени, приняв почти ту же позу, что и ее дочь. И Эраган услышал, как она мысленно ведет разговор с драконами, приветствуя многих как старых друзей и называя их по именам. Блёдхгарм вел себя примерно так же. Несколько минут продолжался весьма оживленный обмен мыслями между драконами и эльфами. И Эраган, желая защитить себя от этой какофонии звуков и образов, поставил мысленный барьер, отошел в сторону и уселся на переднюю лапу сапфиры, пережидая, когда утихнет этот взрыв всеобщего энтузиазма. Особенно сильно его сообщение подействовало на эльфов. Блёдхгарм смотрел перед собой с выражением неземной радости и удивления. Арья все продолжала стоять на коленях, и Эрагону показалось, что он видит у нее на щеках дорожки слез. Имиладрис была вне себя от счастья и восторга, и Эраган впервые с тех пор, как он с ней познакомился, видел ее по-настоящему счастливой. Потом Орик, встряхнувшись и словно приходя в себя после крепкого сна, сказал, глядя куда-то мимо Эрагона: «Клянусь молотом Морготала, это будет новым поворотом в развитии событий! С их помощью мы ведь, пожалуй, и впрямь сможем прикончить Гальбаторикса! А раньше ты считал, что не сможем?» — вкрадчиво спросил Эраган. «Нет, конечно, я и раньше думал, что сможем. Только теперь у меня уверенности куда больше». Роран тоже встряхнулся, точно со сна. «Я и не... Я знал, что ты и эльфы стали бы сражаться изо всех сил, но я не верил, что вы можете победить». Он посмотрел Эрагану прямо в глаза. «Гальбаториксу удалось победить и погубить стольких всадников, а ты один, да и опыта у тебя пока маловато. Если честно, наша победа казалась мне почти невозможной». «Я знаю. А вот теперь...» В глазах Рорана появилось какое-то волчье, хищное выражение. «Теперь у нас есть шанс!» «О да!» — сказал Джормундур. «И только подумайте, нам больше не нужно так уж тревожиться насчет Муртага. Теперь он вам с Сапфирой и со всеми этими бывшими драконами не соперники!» Эраган побарабанил пятками по лапе Сапфиры и ничего не ответил. Насчет Муртага у него имелись свои соображения. Ему почему-то совсем не хотелось обсуждать, как будет лучше его убить. Затем заговорил Оррин. «Умаротх сказал, что вы выработали некий план сражения. Ты намерен поделиться им с нами, губитель шейдов?» «И я бы хотела послушать», — сказала Имиладрис, хотя и куда более доброжелательным тоном. «И я», — сказал Орик. Эраган некоторое время смотрел на них, потом кивнул и сказал, обращаясь к Имиладрис: «Твоя армия готова к бою?» «Готова. Долго же мы ждали этого момента, но теперь месть близка. А Вардены?» Этот вопрос Эраган адресовал Оррину, Джормундуру и Орику. «Мои Кнурлан рвутся в бой!» — провозгласил Орик. Джормундур глянул на короля Оррина, пожал плечами и сказал: «Люди, конечно, устали. Да и еды в лагере маловато, но воля их тверда. А как ургалы?» «Ургалы рвутся в бой». «В таком случае мы идем на штурм». «Когда?» — спросил Оррин. «На рассвете». Некоторое время все молчали. Первым заговорил Роран. «Легко сказать, да сделать трудно. И как же мы этот штурм начнем?» Эраган объяснил. Когда он умолк, вокруг воцарилась тишина. Роран присел и принялся что-то чертить на земле указательным пальцем. Потом сказал: «Это очень рискованно». «Зато смело», — возразил Орик. «Очень смело. А безопасных путей у нас больше и не осталось», — поддержал его Эраган. «Если удастся застать Гальбаторикса врасплох и выиграть несколько мгновений, этого будет достаточно, чтобы чаша весов качнулась в нашу сторону. Джермондур потер подбородок. «А почему бы сперва не убить Муртага? Почему ты не хочешь сперва прикончить его и Торна, раз у нас есть такая возможность?» «Потому...» — ответил Эрагон. «Что Гальбаторикс тогда узнает о них?» И он махнул рукой в сторону скрытых ото всех глаз Алдунари. «И мы потеряем свое главное преимущество – внезапность!» «А почему ты вдруг решил, что эта девчонка, эта маленькая ведьма, станет тебе помогать?» Неприязненным тоном спросил Оррин. «Что-то раньше она к этому отнюдь не стремилась!» «На этот раз она нам поможет!» Твердо пообещал Эрагон. Хотя в душе вовсе не был так уж в этом уверен. Оррин что-то пробурчал. Затем в разговор вступила и Миладрис. «Эрагон, на мой взгляд, это замечательный план, но то, что ты предлагаешь, очень опасно. Ты действительно хочешь так поступить? Я спрашиваю не потому, что сомневаюсь в твоей преданности долгу или в твоей храбрости, а потому, что на такое можно было решиться только после долгих раздумий. Итак, ответь мне. Ты действительно хочешь так поступить? Ты ведь понимаешь, чего это может стоить?» Эрагон не встал, но ответил ей твердо. «Да, я хочу поступить именно так. Эта задача должна быть решена, и мы те, кому выпало ее решить. Какова бы ни была цена этого решения, нам теперь невозможно повернуть назад». И Сапфира в знак полного согласия с ним слегка приоткрыла свою пасть и тут же резко ее захлопнула, словно ставя точку. И Миладрис подняла лицо к небесам и спросила. «А ты, Умарот Хэлда, и все те, от чьего имени ты говоришь, тоже одобряешь план Эрагона?» «Да, мы его одобряем», — был ответ. «Ну тогда все. Значит, завтра идем на штурм», — тихо сказал Роран.